как бы подразумевалось, что у одаренных, способных оперировать энергетическими конструкциями, магию, надо привыкать даже мысленно ее так называть, деньги всегда имелись. Понятно, что брались они не из воздуха, а накапливались из поколения в поколение. Ну а деньги, как известно, тянутся к деньгам. Скажите, не так это работает? Да ладно, тогда просто ответьте себе на вопрос, кто сможет с большей вероятностью успешно открыть новое дело, свое или инвестировать в чужое свободные средства? Конечно, тот, у кого они уже есть, кто купит разорившееся предприятие, кто потратит на перспективную разработку, а возможно даже и сольет в никуда, миллионы рублей. Ответ простой, те, кто обладает капиталом. И так вышло, что в этом мире это дворяне. Не, так-то и купцы с кошельком нехилых размеров ходят, но масштабы их возможностей по сравнению с дворянами несопоставимы. Из чего следует, что за владельцами капиталов будут пристально наблюдать. Государственная машина, это дед уже рассказывал, натаскивая единственного наследника рода, ни за что не позволит деньгам множиться в тишине. Ведь тот, у кого есть богатство, рано или поздно захочет и власти, еще больше власти, чем та, которую дает золото. Поэтому государство следило за каждым чихом дворян, моментально и безжалостно обрушивая все институты контроля на родовитого должника. Это что касается второго пункта. А вот с первым, дворянской честью, все было еще проще. Неспособный разобраться с денежными вопросами или закрыть долг ареста позорил все сословие. И, что тоже немаловажно, подавал нехороший пример тому же государству, которое могло сделать из неудачника очень удобный пример. Неважно чего, окружение трона найдет. Раньше обо всем этом болела голова у деда. Он, бывало, часами вечером просиживал над финансовыми книгами и бухгалтерскими документами. Средств, чтобы содержать выделенного на это специалиста, у нашей семьи не было. Теперь эта обязанность легла на меня. Хочу я этого или нет, однако просто сесть и погрузиться в увлекательное чтение царства дебета и кредита я не мог. Вчера днем вместе с арестантом тайная канцелярия изъяла и все его финансовые записи, в надежде обнаружить там следы, ведущие к другим заговорщикам. Вывод, первым делом нужно тащиться в тайную канцелярию, просить вернуть книги или хотя бы позволить снять копии для личного пользования, да и про деда заодно побольше узнать. В принципе, даже идти не нужно, можно просто позвонить. Агент Хасимата ведь свой номер оставил. Значит, это у нас будет первым пунктом в списке дел. А вторым? Вторым станет Уни. Нам с ним нужно выработать какую-то сигнальную систему. Невозможно же общаться, считывая информацию с милой собачьей морды. Таблички – это здорово, но они больше подходят для внутреннего, домашнего общения. Их я могу заготовить целую гору, и соотечественнику только и останется лапой ткнуть в ту, которую нужно. Получится что-то вроде разговора с немым, но нужны еще и средства коммуникации на людях, не будет же мой подопечный целыми днями дома торчать. Тут лучше всего, наверное, подходит жест и команды с моей стороны и количество говов с его. Меньше внимания привлекать будем. Если кто-то и заинтересуется умненьким и понятливым мастифом, то его поведение всегда можно объяснить хорошей дрессировкой. А чтобы еще больше на это указывать, то команды можно произносить на родном для нас обоих языке, и постороннему ничего не понятно, и легенда с дрессурой крепче выглядеть будет. Так, скажем, один гав, да, два, нет, три, не уверен. Поднять хвост и помахать, надо поговорить. Короткий скулеж, 10. Уни вошел в кабинет, когда я уже и список команд придумал, и даже базовый набор табличек, на обычной бумаге, написал. Как раз стоял над ними, разложенными на полу, и думал, что еще можно добавить. Вроде и так дофига получилось, чуть ли не весь набор возможных слов выписал. Мастиф обошел кругом мои художества и кашлянул. Получилось, будто хохотнул. Аккуратно, чтобы таблички не разлетелись, нужно потом их заламинировать или на пластиковых пластинах сделать. Выбрал и подтолкнул носом ко мне 3. Я, нет, плохо. Мне секунд 10 понадобилось, чтобы понять, а чем это он. Ты на меня не злишься? Кивок. Хвала древу. Я буквально почувствовал, как с души падает тяжеленный камень, но все равно прошу у тебя прощения за этот форс-мажор. Еще один наклон лобастой башки, мол, извинения принимаются. После чего, еда, хорошо, это да, брат, еда тут не чета нашей. Одно плохо, такими деликатесами тебя кормить я смогу нечасто, по крайней мере, в ближайшее время. Деда, В смысле, деда реципиента арестовали по подозрению в госизмене, а он мало того, что мой официальный опекун, у которого доступ ко всем нашим средствам, так еще и сама семья, хоть и дворянская, очень бедная, но с этим мы разберемся. На последнее заявление Уни сообщил, что готов помогать. Мы с ним посмеялись над тем, как он будет разбираться с финансами, та еще картина. Как я понял, что мой земляк тоже хохотал. Ну, кашель, оказывается, действительно был аналогом, тут я не ошибся. Потом я ему накидал свой план действий, идею с командами, которыми мы будем общаться на людях, и как-то незаметно перешел к рассказу о мире, в котором мы с ним теперь будем жить. Так-то переселенцев готовили к миграции, давали все сведения, добытые кочевниками, но одно дело, лекции там, и совсем другое, здесь. Так как я тут графом числюсь, тебе нужно понимать особенности здешнего сословного общества. Ну, просто, чтобы чей-нибудь не тот лакированный башмак не обоссать, здесь я улыбнулся, а у ней растянул пасть в беззвучном зевке. Смешно, мол, ну а что, по моей легенде ты очень хорошо дрессированный пес, умеющий чуть ли не человеческую речь понимать, так что будь любезен соответствовать. Математика. Я знаю, что ты умный, Уни, но ты уж извини, в теле мастифа, и у тебя вряд ли появится возможность показать кому-то свои знания. Ярмарка. Представление. Вопрос. Нет, конечно, я не буду тебя так использовать. Хотя идея неплохая, можно будет немного денег поднять. Да шучу я, шучу, чего сразу рычать. Замахал я руками, после чего пояснил. Даже если бы я захотел так поступить, мне происхождение не даст. Пусть и бедные, но брюсы аристократы. Высшее общество за такое распнет, а нам тут надо устраиваться как-то. Ладно, слушая инструктаж, я быстренько прогнал в голове, что хотел сказать, и решил начать с политинформации. Итак, мы в Российской империи. На троне Андрей Васильевич из рода Шереметьевых, третий носитель имени. Под ним совет семи князей. Перечислять фамилии не буду, тебе пока без надобности, потом подробнее пройдемся. Так, что еще? А, несмотря на явные признаки самодержавия, монархия считается все же парламентской. Тут есть сенат, в две палаты которого входят представители разных сословий. Этот орган может заблокировать решения совета и даже императора. Кроме шуток, один раз даже получилось, лет 50 назад, чем местные страшно гордятся. И сам император не устает вспоминать, типа, смотрите, какие мы просвещенные. Двигаясь по заготовленной программе, я вываливал на собеседника тонны информации, часть из которой он уже знал, но без тонкостей и нюансов. Например, рассказал, что европейские страны в общем и целом лежат под русско-германским альянсом и давно уже не пырхаются, послушно выполняя роль сателлитов одного из гегемонов, что на двух материках в западном полушарии живет и здравствует коренное население, которое смогло развиться до крупных государств, так как эпоха великих географических открытий здесь пришлась на вторую половину 17 века, а главными первооткрывателями выступили русские и германцы. В результате колониализма, известного на множестве соседних с нашим родным листком, здесь не было. У гегемонов и так земли было хоть заешься, так что с немного отстающими по развитию от европейцев Мишика, самоназвание одного из крупнейших народов, был заключен мир. Империя Ацтлан полностью контролирует южный континент в западном полушарии, а союз пяти племен – северный. Поднебесная уничтожила государство Ниппон 300 лет назад и полностью подчинила его, породив Великий Исход. При поддержке тогдашнего русского царя несколько миллионов ниппонцев переселились на здешнюю территорию, и их аристократия стала родниться с нашей. Маратхи подмяли под себя все южные земли и находятся в постоянных зарубах с ханьцами из Поднебесной. Примерно так выглядит политическая география. Главный город. Нет, Москва. Вопрос. Пока я рассказывал, Уни с задумчивым видом бродил между разложенными табличками. И когда я закончил, выложил передо мной чуть ли не целое предложение. А может мне не таблички, а что-то в виде интерактивного экрана для разговора с ним приспособить, на котором можно лапами буквы нажимать. Правда, придется ему научиться задавать вопросы на здешнем языке. Да и сама такая приблуда обойдется ой как недешево, а у меня денег нет. Ладно, значит, пока таблички. Столица Российской империи, Владимир, ответил я, раздумывая над вопросами межвидовой коммуникации. Огромный город с населением в 8 миллионов, и это только постоянно проживающих, а с приезжими так и все 10 будет. перенесена из Москвы чуть больше 400 лет назад, в период, когда династию Рюриковичей сменили Шереметьевы. Еда, деньги, вопрос. Как выяснилось, земляка больше волновали не геополитика с географией, а более бытовые и насущные вопросы. Деньги на жизнь, пусть и не шикарную, у нас есть, ответил я. Все же бедные аристократы, это не прям нищие. С голоду не помрем точно, но нужно получить доступ к управлению. Сейчас закончим тут, позавтракаем и пойдем в тайную канцелярию. Будем выбивать из этих ребят доступ к нашим средствам. Человек, кровь, злой. Вопрос. За время общения я уже наловчился почти с полуслова понимать, что мне хотел сказать Уни, несмотря на то, что порой выглядели его вопросы очень неочевидно. Не знаю я, Уни, может, дед и правда заговорщик. Он, конечно, старый пень, но ведь еще и сильный энергет. Вполне возможно, что у него хватило бы сил на то, чтобы выступить против власти. Правда, я не знаю, на кой черт ему это понадобилось. Ты, человек, кровь, проблемы, вопрос. Мне уже дали понять вчера, что тайная канцелярия не рассматривает меня как подозреваемого. Обычно родственников подозреваемых тоже втягивают в разработку, но тут сработало то, что Роман Брюс последние годы при смерти лежал, никто на него и думать не будет. Про то, что меня, возможно, используют как наживку, я ему говорить ничего не стал. Во-первых, потому, что сам в этом до конца не уверен. А во-вторых, незачем ему пока об этом думать, других задач хватает. А, я же ему еще про магию ничего не рассказал. Ну и самое главное, Уни, ты про это уже знаешь, но я специально пройдусь отдельно, поскольку это очень важно. Если я скажу одаренный, фу, ты делаешь ноги, понял? Без шуток. Вопрос. Смысл? Нет. Потому что могут убить. Кинет какой-нибудь аристо воздушный диск или стрелу мороза, просто чтобы мне насолить, и кончится для тебя даже такая вот жизнь. А ему, что характерно, ничего за убийство не будет, максимум штраф. Ты же для них просто животное, на которое уголовный кодекс не распространяется. Местные, как я уже говорил, энергеты, здесь они называются магами. Процент их относительно основного населения не слишком высок, не больше 10, из которых большая часть является дворянами. Это, кстати, объясняет, почему к текущему уровню развития сохранились такие пережитки, как сословное деление. Сложно отказаться от разделения людей на сорта, когда они отличаются, будто разные виды. На самом деле, магия тут могла быть и поразвитее, что ли. Я к тому, что в бытовых областях жизни она практически не представлена, только в боевых. Так-то цивилизация Диноса вполне себе техногенная, хотя и отстает от моей родной, до увядания, естественно. Но здесь аристократия полностью узурпировала весь спектр энергетических техник, не выпуская эти знания наружу и ревностно следя, чтобы уникальные практики не стали достоянием широких масс. Понимание. Опасность. Много. Вопрос. От уровня стрелкового оружия до площадного бомбометания, где-то, от уровня развития энергоконструкта каждого отдельного одаренного зависит. Плюс еще национальные особенности. У каждого народа же свой подход к магии. В Российской империи в основном стихийники, то есть люди, умеющие создавать энергетические проявления, привязанные к одной из доминирующих природных стихий. Как правило, один род обладает привязкой к одному виду проявлений. Брюсы, например, геокинетики, то есть я, маг Земли, не слишком могущественный, но кое-что умеющий. Энергетические техники, как и возможностями пользоваться, достались мне от предыдущего владельца тела. Уни снова распахнул пасть, типа, ну офигеть вообще. После чего подвинул лапой табличку с надписью «Наблюдение». «Посмотреть хочешь?» – усмехнулся я. «Можно устроить, но не здесь, а то потом задолбаемся убираться. На заднем дворе обустроена тренировочная площадка. Пойдем. 11». Я плавно повел рукой из-за спины вперед, будто загребая что-то невидимое, и закончил движение резким броском, усиленным выплеском психокинетической энергии. С кончиков пальцев сорвался небольшой каменный шар, примерно 5 сантиметров в диаметре, и со скоростью 300 метров в секунду устремился к ростовой мишени, расположенной в 40 метрах. Далекий звук удара, треск фанеры, и в груди противника появилась неаккуратная дыра, в которую без труда можно было просунуть кулак. Обернувшись к Унию, я встретился с совершенно человеческим выражением глубокого офигевания в собачьих глазах. В школе Земли это заклинание называется ядро. Брюсы же исходно пушкари, оттуда и пошло. Немного рисуясь, пояснил я. От уровня развития мага зависит размер, плотность и скорость снаряда, а также его молекулярный состав. Мне пока удается только небольшой камешек сделать, а вот старший Брюс мог запустить гранитный булыжник в тонну весом, да еще с такой скоростью, что его взглядом проследить не вполне реально. Я же пока на ранге подмастерья. Недостаточно развита нервная система, синхронизация электрических импульсов и магнитного поля. Судя по выражению морды товарища, мое пояснение для него было не совсем понятным. Ну так-то да, он почти в самом начале из программы кочевников вылетел, необходимого запаса знаний у него нет. Это нас учили на все деньги, запихивали буквально все, что могло пригодиться. Как достижения родного листа, так и почерпнутые в соседних. Давай попробую пояснить. Хмыкнул я. На самом деле это никакое не чудо, доступное одаренным этого мира, а лишь набор закрепленных и развитых мутаций тела и типа мышления, полученных в результате выбранного пути развития цивилизации. Уни склонил голову влево, мол, да ты издеваешься. Я серьезно. Магия, то, что жители Диноса называют таковой, это электрический импульс мысли, синхронизированный с эмоциональным состоянием человека, распространяющийся в квантовом поле, не больше и не меньше. Та же самая физика, только под другим углом. ПФФ. А я и не знал, что собаки умеют так презрительно фыркать. Я не умничаю, а пытаюсь объяснить. Ну ладно, может и немного сложновато вышло. Попробую упростить. Слышал такое выражение. Мысль материальна, оно, кстати, почти в каждом листке, включая наш, имеется. Суть его, правда, в том, что при желании человека для него все достижимо. Типа, ставьте перед собой цели и добивайтесь их. Но мы же знаем, что это выражение можно понимать буквально. В смысле, что мысль действительно способна создавать материю. Табличек мы с собой на задний двор не взяли, разметало бы даже слабым ветерком. Так что приходилось строить диалог, основываясь на одних только реакциях уния. Ну, как я их понимал, все-таки физиономия у мастифа не слишком выразительная. Поэтому я уточнил. Ты понимаешь, что я говорю? Гав. Один раз, значит да. Хорошо, тогда едем дальше. Знакомо понятие триединства? Нет, я не про тело, душа и дух, которое закреплено почти во всех религиозных догмах. Хотя основную мысль священства ухватило верно. Но мы пойдем только по физическим константам. Задача – программное обеспечение, железо, устройство компьютера тебе же знакомо. Еще один гаф. Интеллект или ум делает выбор. Или, если говорить тем же техническим языком, ставит задачу. Мозг, программное обеспечение, обсчитывает ее и выдает в виде электрических импульсов. Железо, нервная система, притворяет задачу в жизнь. Все эти аудио- и видеокарты, ну ты понял. И все это запускается вовне, взаимодействуя с магнитными и квантовыми полями самого мира. Тригово подряд. Работает сигнальная система. Я понял, что он не понял. Конечно же, все сложнее, но по сути свести можно к простому посылу. Я могу воздействовать на мир. Верю, что это возможно, и знаю инструменты, с помощью которых можно это сделать. Под инструментами я понимаю особым образом развитую нервную систему и комплекс психоэнергетических упражнений, заставляющих достигать синхронизации всех трех составляющих человека. Просто представь, что предки нашей цивилизации когда-то в далеком прошлом сделали определенные выводы из наблюдения за внешним миром и самим человеком, и построили на этом всю систему знаний. Правда, наш сунеем народ пошел по немного иному пути, не воздействуя синхронизацией между эмоциональным и психическим состоянием человека, которую также называли резонансом, на мир вокруг себя, а внося изменения в собственные тела. Для нас энергетическое тело было конструктом, а психогенетика, наука, появившаяся в результате этого, как раз и занималась конструированием. Если совсем грубо, биокинез. Здешние же маги пошли по одновременно более простому и более сложному пути. Простому потому, что взаимодействовать с миром проще и безопаснее, чем с собственным хрупким организмом, где одна ошибка в конструкте может привести к летальному исходу. Да и наш метод, он долгий. Пока научишься регулировать энергетические потоки тела, пока достигнешь нужного тебе результата, годы могут пройти, а то и десятилетия. Здесь же формируешь информационный пакет, конструкт, заклинание, технику и отправляешь ее миру. Точнее, преобразуешь психоэнергетический конструкт в материю на молекулярном уровне. И все. Тяжелый камешек летит в цель и в полном соответствии с законами мироздания проламывает 11-миллиметровую фанеру. Ну а тяжелее путь магов потому, что сам мир устроен чуть более сложно, чем человек, и переменных в нем больше. В результате, не пытаясь охватить неохватное, местные пришли к разумному выводу и разделили типы воздействия на школы магии. Стихийный, ритуальный, начертательный и еще черт знает какой. Я, по верхам лишь пробежавшись, насчитал не менее 30 типов взаимодействия между магом и миром. Те же Мишика с южного материка западного полушария строят свои конструкты исключительно на крови. И не спрашивайте у меня, как у них это работает. Потом выбор закрепили генетическими линиями и, вуаля, у нас готова магическая аристократия, где каждый отдельный род концентрирует усилия на одном из видов проявления. Так и получились маги земли, огня, воды и далее по списку. Когда мы закончили с теорией, которую Уни наконец понял, он попросил, чтобы я показал ему еще что-нибудь, как дитя малое. Ну и я выдал практически все доступные мне заклинания из арсенала Брюсов. Те, которые мог осилить на своем невеликом уровне подмастерья. Кроме родства со стихией, медитация для восполнения потраченной энергии не слишком зрелищна. Точнее, совсем не зрелищна. Хотя именно с нее и начинается обучение всех одаренных. Ну и с построения пылевого щита, маг же должен уметь себя как-то защищать. Пылевой щит, щит пыли или просто пыль, пояснил я товарищу, когда взвесь из бесчисленного количества микроскопических частиц земли опала на поверхность, а он прочихался, не столько спасает от урона, сколько позволяет магу сбежать под прикрытием завесы. Ну и нагадить врагу по-мелкому можно, глаза запорошить, дыхание сбить. Самый простой конструкт в арсенале Брюсов. Песчаный щит уже неплохо защищает, но мне пока тяжело дается, каждый раз, как его делаю, так потом несколько часов вареный. Дед сказал, что моя нервная система после длительной болезни к такому еще не готова, но дело, скорее, в том, что я сам еще к телу не до конца приноровился. Так что показывать, извини, не буду, на сегодня у нас еще поход в тайную канцелярию, и мне надо в форме быть. Уни кивнул, но глаза его все равно говорили. Еще 4 пришлось продемонстрировать ему распад, простейшее разрушение кристаллической структуры булыжника. Зато какое зрелищное. Кому не понравится, когда камень в руке мага осыпается песком. Дымку и ловушку тоже исключил из показательных выступлений. Оба заклинания довольно специфичные, под боевые задачи, а у нас ведь не было целью кому-то навредить. Так что закончил я ударом. Окутал кулаки слоем оставшегося после разрушения камня песка, спрессовал его в плотную корку и несколькими взмахами превратил парочку мишеней в труху. Как видишь, пока чем-то особенным я похвастаться не могу, рангом не вышел. Закончив с демонстрацией, я смахнул пот со лба и устало уселся на землю. Не то чтобы вымотался, но захотелось плотно поесть, ничто ведь не берется из нечего. Тело требует восполнения строительных материалов, которые были преобразованы в энергию. Гав, гав отчетливо, будто говоря нет, сказал Луни, типа, и ничего не фигня, очень даже круто. Спасибо, улыбнулся я, как все же приятно поговорить с кем-то родным и понимающим. Ну что, пойдем пожрем и к особистам за книгами, мне же еще в школу сегодня. Гав, 12, любой центр города, даже такого огромного, как Владимир, можно пересечь из края в край за полчаса, максимум за 40 минут, и это пешком, хотя, если подумать, на машине зачастую дольше выходит, но мне и этого времени не понадобилось. До штаб-квартиры тайной канцелярии я добрался всего за 15 минут, пришлось, правда, бежать, дело такое, неизвестно сколько там проторчать придется, и вряд ли на мое дворянское происхождение в присутствии кто-то посмотрит, а занятия в школе начнутся через полтора часа, и опаздывать на них себе дороже, в прямом смысле, за систематические прогулы, а отсутствие на уроке дольше 15 минут автоматически попадает в эту категорию, могут и попросить на выход, без выплаты оплаченного взноса, а я знаю, что деду стоило его наскрести, и попросту не мог взять и профукать все его усилия лишь потому, что куда-то там не успел. В крайнем случае, думал я набегу, если в тайной канцелярии будут слишком уж долго мурыжить, зайду туда после занятий. Кстати, когда ты бежишь по улицам, полным людей, с огроменной собакой на поводке, лавировать между пешеходами совершенно не приходится. Больше выслушивать различные мнения, чаще всего оскорбительные, в свой адрес. Вроде таких, почему городская полиция, когда она нужна, всегда находится в другом месте. Или, неужели случилось осеннее обострение и все городские психиатрические лечебницы выпустили своих пациентов на волю, зато скорость можно было развить приличную, и добраться до нужного места очень быстро, лишь немного запыхавшись. Ладно, сильно запыхавшись. Граф Брюс Роман Александрович, хотел бы видеть старшего агента Хасимота. Могли бы вы доложить обо мне, манеры, как говорится, доспехи аристократа. И плевать, что тебе на вид 16 лет, одежда от бега сбилась, а рядом сидит здоровенный пес, вывалив тоже немаленьких размеров язык. Извольте, как говорил Алексей Яковлевич Брюс, соответствовать своему сословию. Моя речь была адресована дежурному офицеру на входе, молоденькому лейтенанту в парадной форме и начищенных до блеска ботинках. Тайная канцелярия, несмотря на свое название, я про слово «тайная», если кто не понял, была совершенно официальной государственной службой, у которой имелась не только штаб-квартира с часами приемов граждан, но также и форма, герб, флаг и чертова куча традиций. Про последние мне все уши прожужжал дед, который конторе посвятил всю свою жизнь, и которая так его на старости лет взнуздала. Я, к слову, именно поэтому с утра-то сюда и решил наведаться. 8 часов, служащие еще на планерке не сходили и по делам не разъехались. Максимальный шанс застать своего старшего агента на месте. Хорошо, что рано встал. Конечно, граф, без тени снисходительности к возрасту козырнул мне лейтенант. Ожидайте. И действительно, со всей возможной поспешностью ушуршал куда-то по коридору. Я же привалился плечом к стене, восстанавливая дыхание. Можно было бы и сесть, но так я, согласно дедовским же наставлениям, превратился бы из визитера в просителя, чего никак нельзя было допустить. Дежурный вернулся с незнакомым мужчиной, на лице которого азиатские корни читались с первого взгляда. Широкие скулы, раскосые глаза, темные, уже с проседью волосы. Одет он был в штатское платье, серый костюм. «Доброе утро, граф Брюс», слегка наклонил он голову. «Слушаю вас». Я дважды моргнул, предполагал, что меня тут будут мурыжить, но даже не догадывался, что так изощренно. От специалиста к специалисту будете пинать, значит, ну ладно, сами напросились. Я хотел говорить с Олегом Андроновичем Хасимота, старшим агентом тайной канцелярии, холодно бросил я. Как я уже сказал, слушаю вас, граф, невозмутимо ответил обрусевший японец. Вы сейчас издеваетесь? Сквозь лед я позволил просочиться лепестку пламени. Такое аристократическое проявление раздражения в мыслях не было. «Юноша, я Олег Андронович Хасимота, старший агент тайной канцелярии, явился сюда, как только узнал от дежурного офицера, что внук моего уважаемого наставника зачем-то явился в присутствии. В этот раз я моргал гораздо дольше, со счету сбился, если честно. В голове роились мысли, но все они были какими-то беспорядочными, так что даже сказать, о чем я в тот момент думал, не представлялось возможным. Ну или описать весь мыслительный процесс с одним словом. Что, здесь, должно быть, какая-то ошибка, наконец удалось промямлить мне. Я видел старшего агента Хасимота вчера, и вы совсем на него не похожи. Последнюю фразу я все-таки выкрикнул. Да, знаю, меня это не слишком-то красит, но удар был слишком неожиданным. А вот с этого момента, граф, пожалуйста, поподробнее. Ни Пницы до этого не производил впечатления радушного весельчака, а тут вдруг подобрался, сделавшись ожившей копией своих древних предков-самураев. Взгляд острый, как лезвие фамильного меча, скулы напряжены, а крылья носа возбужденно подрагивают. «Чего?» — вымолвил я. «Следуйте за мной, молодой человек». Не дожидаясь моего согласия, Хасимота, или кто он там на самом деле, резко крутанулся на каблуках и пошел прочь. А дежурный офицер, который, оказывается, за время нашего недолгого разговора вдруг оказался за моей спиной, многозначительно кашлянул. «Что это все значит?» Попытался надавить я графским тоном. «Уверен, недоразумение», — серьезно заверил меня лейтенант. «А сейчас вам следует идти за агентом Хасимота. Собака может идти с вами. Однако, если вы намерены использовать животное...» Он не договорил, но особым образом скосил глаза на поясную кобуру, из которой выглядывала черная рукоять табельного пистолета. «Этакий знак, стрелять буду, только повод дай». Мне осталось только кивнуть, дернуть Уния за поводок и поплестись вслед за уходящим непонцем. Дежурный следовал за нами, отставая ровно на 2 шага. «Черт, черт знает что, что происходит вообще, кто такой этот мужик и почему он называет себя Хасимота? Я же видел вчера агента, это был другой человек. Так кто же из них настоящий, если сегодняшний, а в пользу этого говорит то, что он находится в святая святых службы и все его знают, то получается, что вчера деда забрали вовсе не сотрудники тайной канцелярии, а какие-то левые люди, которые зачем-то все обставили так, словно действовала охранка. И дед не замешан в деле о госизмене, так что ли, ни к чему умному за время движения по коридору я так и не пришел. Как бы хорошо меня не учили перед переходом, как бы я тут на месте не дособирал нужные знания о внутренней кухне здешнего мира, я по-прежнему знал очень мало, и все мои выводы будут всего лишь предположениями, которые могут быть, причем в равной степени, верными или не стоящими и выеденного яйца. Поэтому я заставил себя успокоиться и вошел вслед за агентом ТК в его кабинет. Уселся на предложенный им стул, огляделся, обычное рабочее место служащего не слишком высокого ранга, и стал ждать продолжения. «Итак, вчера вы видели человека, который представился моим именем, начал Хасимата. Не только представился, он еще удостоверение служебное показал», – кивнул я, – «и был не один. С группой других сотрудников вашего ведомства он прибыл в наш дом, чтобы арестовать моего деда Алексея Яковлевича Брюса за участие в заговоре против трона». «Что?» А вот тут выдержка изменила уже потомку самураев. Он вскочил, бросил: «Оставайтесь здесь», граф, и выскочил из кабинета с такой скоростью, будто сам император российский приказал ему срочно явиться. 13. Не так я планировал провести сегодняшнее утро, не так, думал, помурыжат немного, от специалиста к специалисту попинают, но в конце концов сами сделают копии с финансовых документов книг семьи Брюсов и выдадут их мне на руки. Иного и не предполагал, не было у особистов причин зажимать нужные мне бумаги, а то ведь можно и на жалобу от сиятельного, пусть и малолетнего, графа нарваться. Оно им надо, тем более, что речь шла о копиях, а не оригинале, а в итоге влетел, как говорится, обеими ногами в жир, и сейчас пытался понять, к чему мой поход в тайную канцелярию приведет. Главным образом, конечно, думал о том, не станет ли по итогу хуже. Сперва настоящий Хасимата притащил какое-то начальство, пожилой, даже уже старый мужчина, очень невысокого роста, но при этом невероятно широкий в плечах, пронзил меня ледяным взглядом, зачем-то кивнул японцу, а после внезапно и очень тепло улыбнулся. «Не дать не взять, добрый дедушка, встретивший любимого внука после долгой разлуки. Здравствуй, Роман», — хриплым и наглухо прокуренным голосом произнес он. «Уж не знаю, помнишь ли ты меня, но мы с тобой знакомы. Я Барух Леви, друг твоего дедушки». Я неуверенно кивнул. Никого похожего в окружении деда я, конечно же, не помнил. По крайней мере, в гости он не приходил на моей памяти ни разу. Что он в моем взгляде прочитал безошибочно, но не смутился, реципиент-то не всегда был при памяти до моего появления. Похоже, старого еврея сюда притащили, чтобы убедиться в том, что я именно тот человек, за которого себя выдаю. И он опознание провел. Ну, а то, что он явно был старше по званию Хасимата, я понял по следующей фразе престарелого особиста: «Ты, Алижа, погуляй пока, а мы с юношей поговорим приватно». И молчком, понял меня, конечно, Барух Моисеевич. Вытянулся в струну японец, хозяин кабинета, так-то, и поспешно скрылся за дверью. А мой новый собеседник спокойно уселся на место владельца, уперся локтями в столешницу, сложил ладони под подбородком и уставился на меня тем же холодным взглядом. «Если кто-то будет вам рассказывать, что пожилые евреи становятся благообразными и милыми, не верьте. Этот человек был высечен изо льда, причем явно инопланетного происхождения. Где-нибудь на Меркурии, если мне память не изменяет, глыбу подобрали, как-то на Землю доставили, а потом сделали из нее человека. Расскажи мне все, очень подробно», — приказал он. Именно приказал. От проглянувшего на короткий миг доброго дедушки в Барухе Леви не осталось и следа. Скрывать в этом вопросе мне было нечего. Я начал с момента, как вернулся домой из школы и увидел черный воронок службы. Особист стал подкидывать наводящие вопросы. И тогда я действительно смог вспомнить целую кучу подробностей, которые раньше как-то не бросились в глаза. Например, что не было группы захвата. Деда, на минуточку, грандмастера земли, выводили под руки люди в штатском. И он, способный устроить локальный Армагеддон, не сопротивлялся. Всплыло в памяти, что он даже не посмотрел в мою сторону, когда я дурниной орал: «Деда, деда», мог, но не повернул головы. Я тогда почему-то решил, что это он от стыда, еще бы, прославленного железного Брюса пакуют свои же. Третья деталь – оцепление. Его тоже не было, а оно, при захвате сильных одаренных, должно было, по логике, иметься. Хотя бы для того, чтобы не подставить под удар гражданских. Короче, дал я маху. Много чего тогда не заметил, то есть заметил, зрение и память у меня цепкие, но не придал значения. А под наводящими вопросами Баруха Моисеевича посмотрел на сцену ареста или похищения деда совсем другими глазами. В свое оправдание могу сказать, что в этом мире с подобным я сталкивался впервые и не имел достаточного опыта и знания о работе здешних специальных структур. Вот, значит, как, узнав все, что хотел, Леви как-то осунулся. «Хреново, Рома, что именно?» «Да все», — рубанул мой собеседник. «Впрочем, теперь это не твоя забота». «Так, стоп, моего деда похитили неизвестные, которые выдавали себя под вашу службу, а вы мне говорите, что это не моя забота». Я позволил голосу взлететь. Пацан в 16, какой бы он ни был воспитанный в строгих традициях граф, должен вести себя именно так, и даже поднялся на ноги, то есть, изобразил предельную степень возмущения, как и положено внуку, переживающему за деда. Так и говорю, Барух Моисеевич попытался придавить меня своим фирменным космическим взглядом, но не преуспел. Тогда он попытался сменить тактику. «Пойми, Роман, это просто не твой уровень. Ты себе представляешь силу и дерзость тех, кто не побоялся похитить нашего ветерана, да еще и вырядился под наше ведомство. Страха у них нет вообще. Как ты считаешь, долго они будут думать перед тем, как прикончить пацана, который полез туда, куда не нужно? Секунду. Так что же мне тогда делать?» Сдал я назад. Дальше настаивать было глупо. «Заниматься своими делами. Что ты там делаешь? Учишься? Вот и учись. Но, Роман, да я про другое». В двух словах я объяснил дедовскому знакомому свою деликатную ситуацию. Про финансовые книги. Мол, денег и так нет, а мне надо как-то понять, что с нашими, брюсовскими активами, чтобы не прощелкать что-нибудь. Вдруг имеется займ какой-нибудь, а там уже платеж подходит. И не надо думать, что это выглядело меркантильно. Напротив, я все подал так, будто собираюсь не ударить в грязь лицом и передать деду, когда он вернется, не сгнившую лодку, а ну, скажем, крепкий рыбацкий баркас. На яхту я не замахивался. «Понял тебя», — кивнул Леви. «Думаю, могу с этим помочь. Полной информации восстановить не смогу точно. Дед твой записи вел сам и не очень доверял электронным носителям, но отчетность налоговую сдавал и был в этом очень щепетилен. Так что я запрошу с фискала все данные. Это поможет тебе восстановить хотя бы общую картину. Дай мне время до вечера. Отправлю человека с бумагами. А теперь, в школу». Я бросил взгляд на настенные часы в кабинете Хасимата и едва сдержался, чтобы не выругаться. «Барух Моисеевич, еще одно. А теперь-то что?» Престарелому особисту явно не терпелось скорее приступить к поискам своего пропавшего друга, а тут щенок какой-то под ногами крутится, внимание требует. «Дело в том, что пешком я уже не успею, Алижа», — рявкнул Леви так внезапно, что я сам назад отступил. Старший агент Хасимата появился меньше чем через 2 секунды. Видать, недалеко гулял. «Слушаю, организуй парню машину до школы. Сделаем. Все же хорошо иметь такого деда, у которого такие друзья». 14. До школы долетели за несколько минут. Водитель, молчаливый кавказец, только кивнул, когда мы с Унием забрались на заднее сиденье, и сразу ударил по газам. Машина, невзрачная серая Вологда, которых в городе 6 из 10, рванула с места так, будто под капотом у нее прятался движок от германского Майбаха. Я думал, он хотя бы сирену включит, мол, уступи дорогу, важный человек едет. Но водила влился в поток на общих основаниях, ныряя в едва уловимые просветы и бессовестно подрезая соседей. И все это с таким спокойствием, одна рука на руле, вторая на коробке передач, поза расслабленная. «Мастер, что тут скажешь?» «Или безумец?» Остановился он прямо у входа в школьный корпус, каким-то чудом проигнорировав шлагбаум, запрещающий машинам въезжать на территорию. Видать, в Вологде скрывался какой-то электронный ключ с высшим уровнем допуска, который открывал все запертые проезды. 2 рубля. Сообщил он, повернувшись ко мне с улыбкой во весь рот. Замычал я, пытаясь уложить в голове таксующего водителя из тайной канцелярии. «А чего так дорого?» «Шутка!» — загоготал кавказец. «Зачем такой серьезный? Беги давай!» «Спасибо!» — выдавил я, и побежал. Точнее, мы побежали, с Унием. Но не в школу, а к зоологическому вольеру. Еще с утра, собираясь в присутствие, я задумался над тем, куда девать товарища. Можно было и дома оставить, но парня надо социализировать, хоть он и в теле пса, да и переживал, как бы он не учудил чего с одиночества. Опять же, а вдруг приедут те, кто арестовывал деда, точнее, похищал, но утром я этого не знал, а мастив с дуру кинется и его пристрелит. Поэтому и решил взять его с собой, и в школу тоже. Там имелся клуб любителей природы, где содержались несколько видов животных, условно диких, хотя, по правде, к таковым только зайцы относились. Не зоопарк, а так, место психологической разрядки для хороших учеников и ссылка для залетчиков. Кто-то же должен был за хомячками и хорьками убирать и вольер у кошек и собак чистить. Располагался он за школой, на некотором удалении, но по времени, спасибо безымянному кавказцу водителю и Баруху Моисеевичу, я вполне укладывался. Добежал, вызвал звонком смотрителя и быстренько скормил ему причину, по которой желаю оставить собаку на его попечение. «Матвей Васильевич, пожалуйста, последите за унием. Вчера на улице бродягу подобрал, а дома пока оставлять боюсь. Он так-то очень умный, но может от одиночества устроить что-то, а дед меня потом убьет. Граф ты там или не граф, а с персоналом, особенно таким, который может решать твои проблемы, лучше выстраивать хорошие отношения. Я не то чтобы предполагал, что помощь сторожа за уголком мне когда-то потребуется, просто вел себя приветливо со всем персоналом, и вот, пригодилось. Ну и про деда я, понятно, ничего говорить не стал, не кусается хоть, нахмурился сторож. Говорю же, умный пес, уни, оставляю тебя дядьке Матвею, гавкни, если понял, гав, ты посмотри, не как служебный, умилился смотритель. Может и так, уже после учебы буду разбираться, кто его потерял. Молодец вы, господин граф, большое сердце у вас, да ну, скажите тоже, так присмотрите. Ладно, побежал я. 15. Рассчитывал проскочить внутрь незамеченным, всего 5 минут до звонка, но не тут-то было. Сразу за дверями, в гулком и полном школьников фойе, наткнулся на Алалыкина, моего одноклассника, который с первых же дней меня за что-то не взлюбил. Я смотрю, у нашего нищеброда денежки на такси появились. Мерзко оскалился баронет. Столовое серебро продал. Михаил Алалыкин происходил из древней, но не такой бедной, как моя, семьи. Кто-то из его предков даже в Астрахани успел повоеводить. Чуть ли не при Рюриках еще, о чем Миша не уставал всем напоминать. Пожалуй, в неписанной табели о рангах, до моего появления в классе, он считался самым родовитым дворянином в потоке, говорил уже, что школа не самая пафосная, да. Ну а когда я вернулся с домашнего на общее обучение, его корона сразу как-то поблекла, чего он стерпеть не мог, привык быть первым. Благо, ему было к чему цепляться. На учебу меня не привозила машина, в буфете я не столовался, на тусовках замечен не был. Нищеброд как есть, тут он правильно сказал, вот только не безответный. В первый же день, когда Алалыкин попытался выстроить иерархию, в которой мне было милостиво отведено второе после него место, я его прилюдно опозорил, проехался по подвигам его семейки, дед у меня большой эрудит, этого он мне, понятно, простить не мог, но отповедь, правдивая, кстати, на повод к тайной дуэли все не тянуло, они, хвала спасителю, так-то запрещены, но родовитые щенки нет-нет да гибнут на них, так что с того момента мы попросту скалили друг на друга зубы. Дружок вы мой любезный, Михаил, растекаясь в патоке, произнес я, смотрю я на вас и думаю, вы такой невнимательный или недалекий, с каких это пор такси на территорию школы заезжать стали, если туда даже клановые авто не пропускают, на номера бы хоть посмотрели, что ли, в самом деле, пусть в поисковик забьет, сразу станет понятно, что за ведомство так лихо игнорит шлагбаумы, а там, глядишь и пройдет ассоциация в дворянской головушке. Напоминание, что тайная канцелярия исходно создавалась для того, чтобы аристократы берега не путали, и, считая порцию яда достаточной для того, чтобы оппонент заткнулся, прошел мимо Алалыкина, но был неожиданно зло схвачен за рукав, охренел, побелевшее от ярости лицо приблизилось, нарушая все социально допустимые нормы. Про недалекого, наверное, я все же перегнул, слишком много свидетелей, оскорбления как есть, взрослые бы на такое внимание не обратили, но тут вчерашние подростки с не до конца закончившимся пубертатом, вон как все вокруг замолчали резко, только что каждый о своем разговаривал, а теперь смотрит на нас двоих, и верные подручные Алалыкина, Федотов и Кузьмин, тоже мои одноклассники, напряглись сразу. Блин, ай ладно, сгорел сарай, гори и хата. И вообще, он первый начал. Фу, что за жаргон, Миша, скривился я. Сходите в туалет, с купцами пообщайтесь, что ли. Они там вечно кого-то прессуют, вы там точно ко двору придетесь. Конечно, можно было проще все разрулить, не доводить до конфликта, который, в общем-то, был мне нафиг не нужен. Однако, события вчерашнего дня и сегодняшнего утра как-то не настраивали на благодушие. По правде сказать, хотелось какой-то разрядки. Подсознание это грамотно считало и подвело к решению. «Спасибо тебе, сволочь такая, вам придется ответить за эти слова, граф Брюс». Челюсти бедолажка сжал так, что я аж забеспокоился о сохранности его зубной эмали. «Дуэль, что ли, предлагаешь?» — фыркнул я. «Миша, они же запрещены высочайшим эдиктом уже с полвека. Да я тебе без магии морду набью». «Ага, угроза была, вызов брошен, формальности соблюдены, как я посчитал». Так что тянуть резину тоже не стал. Сделал короткий подшаг, а Лалыкин, как я уже говорил, и так неприлично близко стоял, и всадил колено в пах обидчику. А когда тот согнулся, добавил сверху в челюсть. Да, неблагородно. Нет, не стыдно. Нифиг бдительность терять, когда наезжаешь на кого-то. Тут что, Олимпийские игры? Набивалку вырасти сперва, фыркнул я. Все, я на урок. Господа прихлебатели, помогите своему товарищу добраться туда же до звонка, чтобы было понятно, чего это я мордобой у всех на глазах устроил. Дело в том, что дуэлью аристократов в этом мире, это не размахивание шпажками, а швыряние стихийными проявлениями. В силу особенностей данного вида спорта, в общем-то, дуэли и запретили. Довольно сложно драться до первой крови или касания, когда противники кидают друг в друга камни под центнер или острые сосульки, прочностью не уступающие железу, и общественно опасно, да даже мое ядро подмастерья, а это самый простой атакующий конструкт, вполне способно убить человека. 300 метров в секунду, это совсем не шутки. В средние века у арбалетов скорость полета болта вдвое меньше была, так что не мудрено, что чаще всего такие поединки заканчиваются смертью одного из участников, что негативно сказывается на генофонде страны, и очень беспокоит правительство. Поэтому чаще всего юные аристы решали вопрос на кулачках, это тоже считалось дуэлью, и даже обросло своим неписанным сводом правил. По духу этого дворянско-пацанского кодекса нужно было назначить время и место, встать в красивые позы, пооскорблять друг друга какое-то время, а потом только кровь из носу пускать. Но по букве важны были только три вещи: факт оскорбления, факт вызова и запрет на привлечение к конфликту родственников кого-то из участников. Первое и второе произошло на глазах у большого количества учеников, находящихся в фойе. А вот про третье, посмотрим, какой ты, Миша Лалыкин, благородный. Черт, не так я планировал провести сегодняшнее утро. Не так, 16. Я был немногим старше, чем мои нынешние одноклассники, когда отправился в переход. 21 год, разница всего-то в 5 лет. Но пропасть, которая пролегала между ними и мной, была в десятилетия. Все, чего хотели они, это успешно закончить школу, выучиться в гражданском университете или военной академии, а потом построить карьеру. Одни представляли, как унаследуют семейное дело или встанут во главе рода, обладающие даром, развивать его. Плюсом ко всему вышеперечисленному парни будут искать будущую супругу и мать своих детей, а девушки – тех, на чье плечо можно опираться всю жизнь. Для меня же все их цели являлись лишь задачами, промежуточными и позволяющими достичь главного. Своим главным желанием я всегда считал спасение мира, своего мира, естественно, точнее, людей, которые там еще живут, хотя бы какую-то часть их переселить сюда, создать им место, с которого они смогут начать заново, в котором смогут реализовать свои мечты. Я хотел создать здесь, в Диносе, хотя бы маленький анклав своего мира, в котором продолжит жить наш язык, наша культура и наша история. Я желал построить новый дом для себя и для тех, кто еще живет на увядшем листке, где ни им, ни мне не пришлось бы делить людей на полезных и тех, чьими чаяниями можно было пренебречь. Для меня было совершенно ясно, что подобный образ мыслей идеалистичен, что картинки, ярко существовавшие в моем разуме, никогда не достичь. Люди моего мира, как и этого, эгоистичны и себелюбивы. Но это же не значило, что стремиться к мечте не стоит. Да, я много думал об этом. и там, дома, и потом, уже оказавшись здесь. О том, было ли это именно моим желанием, ведь нас, что кочевников, что маяков, так и воспитывают, в кодексе служения своему народу. Мы получаем все самое лучшее из того, что осталось, будь это еда или знания, а значит, должны вернуть этот займ. И в конце концов пришел к выводу, что я и сам этого хочу. Да, на той стороне великого ничто, в умирающем мире, жили и хорошие люди, и плохие. Взять хотя бы мой родной город Ленов. Там, как и здесь, существует коррупция, стремление одних жить за счет других. Там есть убийцы, воры, насильники, властолюбцы, карьеристы, политики, наконец. Но они, последние жители Листка, с самого начала обреченные на то, чтобы сгинуть. Люди без будущего. Даже не так, люди без права на будущее. Те, кому отказали в возможности нормально жить с самого рождения. Мог ли я хотя бы не попытаться спасти их? Черт, да даже у нее хотя бы взять. Я был уверен, что он на меня разозлится за этот неудачный перенос в тело собаки. И как же был удивлен, когда понял, что он предпочтет такую жизнь здесь человеческой, там. Для него стать мастифом в Деносе было лучше, чем человеком в нашем родном мире. Я ведь уже успел забыть, каково это. Точнее, даже не осознавал в полной мере. Знал, от нас ничего не скрывали, но сам даже на родине жил лучше, чем 90% оставшегося населения. А уж когда сюда попал, мне ведь повезло. Пусть реципиент оказался беден, но он принадлежал к привилегированному сословию. С ним, даже принимая во внимание юный возраст, считались. Магия, опять же, я, выходит, получил даже больше того, на что мог рассчитывать при переходе. А значит, просто обязан вытащить сюда как можно больше своих земляков. О чем задумались, Брюс? Из мыслей, которые как-то сами собой пробрались в мою голову после такого удивительного и полного событиями утра, меня вырвал голос заведующего воспитательной частью. Ну да, на урок же я так и не попал, был перехвачен буквально у дверей класса Гром Михалычем, до которого уже дошла информация о драке в фойе. Всегда удивляло это его выборочное всезнание, когда в туалете Мещаникова-то из своих морщит, его из кабинета фиг дозовешься, а стоит сделать все то же самое прилюдно, да еще и, не дай спаситель, дворянину, как он, будто охотящийся сокол, срывается из синей выси учительской и камнем падает на жертву. Вообще-то, звали мужчину Григорием Михайловичем Василевским, но за невероятные способности выдавать оглушительный рев прозвали громом. Всякий, кто хоть раз попадал под это его направленное звуковое воздействие, мог подтвердить правдивость прозвища. О своем поведении, конечно же, Григорий Михайлович, ответил я, переключаясь с внутреннего диалога на текущий, в реальности. Что еще я мог сказать? С громом лучше не спорить, если уши дороги. И неважно, мещанин ты или представитель дворянского сословия. В школе, в вопросах дисциплины, как он говорил, для него все были равны. Некоторые, правда, поровнее других, но в целом не врал. Детей по-настоящему влиятельных сановников в нашем учебном заведении, перед чьим авторитетом этот цербер мог бы склониться, попросту не было. Это правильно, хмыкнул он. Только думать об этом нужно было до того, как бить своего одноклассника. Сам Малалыкин на разборе полетов отсутствовал, по причине нахождения в медицинском кабинете. Хорошо поставленные удары по промежности и челюсти требовали внимания специалиста. «Была задета моя дворянская честь», — холодно ответил я. «Вы бы предпочли, чтобы мы с ним решили этот вопрос на дуэли, ко всему прочему, нарушив закон, это меня дед еще научил так выкручиваться. Знал, что школа, в которую он меня отправляет, так себе, вот и выдал некоторые напутствия. Например, бить первым, хотя это я и без него прекрасно знал, и давить на оскорбление чести, если до стычки все же дошло, мол, все равно пропесочит, но с пониманием. Сословные нормы, несмотря на старания нынешнего российского императора, отмирать будут десятилетиями, если это вообще когда-нибудь случится. Но самое забавное, что, ответив так завучу, я понял, что сказал чистую правду. Не вжился в роль дворянина, я действительно так думал, как наследник рода Брюсов, за плечом которого стоят несколько поколений предков. Вероятно, мысли о родном мире и неприятности в этом как-то сдетонировали. Я – кочевник, человек, который должен спасти множество людей. Тот, кто приведет своих людей в новый мир, а после перехода будет заботиться о вновь прибывших. Но еще я – граф Брюс, чьего деда, первого по-настоящему родного человека за много лет. Похитили, а какой-то выскочка-баронет решил язвительно пройтись по уровню достатка моей семьи. Репутация была важна что для первой моей ипостаси, что для второй. И кочевник, и граф Брюс никому не позволит наехать и уйти после этого с целым лицом. Чем интересно, она была задета. Голос Гром Михалыча стал вкрадчивым. Я сразу заподозрил подвох. Но врать и молоть ерунду про случайное столкновение на бегу в фойе, закончившееся двумя случайными же ударами, не стал. Завуч лжи терпеть не мог. Он назвал меня нищебродом. Но ведь не соврал, скотина. Как я и говорил, авторитетов для заведующего воспитательной части не было. Тем не менее, это оскорбление, спокойно возразил я. Сказал такое кто-нибудь из мещан вроде вас, я бы и глазом не моргнул. Но господин Лалыкин, дворянин, и подобное высказывание в его устах крайне аморально. Однако теперь у меня к нему нет претензий. Василевский только глаза закатил. Типа, как же вы, Ариста, задолбали меня своими закидонами. А я лишь плечами пожал, не я придумывал сословное деление. Просто продукт воспитания и царящего в обществе расслоения. Неделя дежурств после уроков. В живом уголке, наконец выдал он заключение. Я было облегченно вздохнул, но Гром Михалыч добил в конце. Вместе с господином Лалыкиным, у которого к вам нет претензий. А вот и третья часть дуэльного кодекса подоспела. Миша Лалыкин, несмотря на поражение, оказался в достаточной степени благородным. Ясно. А раз ясно, марш на урок. 17. Выйдя из кабинета завуча, я быстро добежал до класса, но сразу в него входить не стал. Остановился у окна и пару минут смотрел на улицу. День сегодня был не по-осеннему солнечный и теплый. Листья на деревьях словно соревновались между собой в том, кто даст более удивительный оттенок в спектре от зеленого до красного. На школьном стадионе окно как раз выходило на задний двор, шестиклассники, вроде, играли в килу и орали так, что слышно их было даже через тройные стеклопакеты. За школьной территорией, вдоль забора, прогуливались молодые мамочки с колясками, что-то друг с другом обсуждая или пытаясь успокоить разревевшееся чадо. Кила – разновидность командного вида спорта, русская игра в мяч, корни которой уходят во времена Новгородской республики. Еще дальше шумел город, забитые машинами дороги, рев клаксонов и смог. Неслышно порхали над крышами домов дроны-доставщики, пешеходы спешили по своим делам. Миллионы невидимых мною отсюда людей занимались своими делами. Жили. Просто жили. Нет, я остановился у окна не для того, чтобы привести в порядок мысли после разговора с Гром Михалычем, и не настроиться на урок. Просто напомнить себе, что именно для этого я здесь. Чтобы у людей моего мира тоже появилась такая бесценная и совершенно обыденная здесь возможность просто жить, не выживать под куполом одного из пяти последних городов, жизнеобеспечением которого заведует глючная нейросеть, управляющая давно отработавшими свой ресурс энергоустановками, не рассчитывать продовольственный набор так, чтобы его хватило на декаду, не бояться кислотных осадков, паразитов, генента или падальщиков, бывших людей, по разным причинам не сумевших попасть в города, не думать о том, что однажды твое убежище постигнет участь пятого города, Неблина, у которого в конце концов отказал главный реактор, и не бояться, что останешься один на один с умирающим, но все еще прекрасно умеющим убивать миром. У меня получится, одними губами произнес я, оттолкнулся от стены и вошел в класс. Урок русской литературы уже шел минут 10, Гром Михалыч не так долго меня песочил, и уж, конечно, он позаботился о том, чтобы учитель знал, почему один из учеников опоздал. Сам он про это не говорил, я увидел это знание в ехидном взгляде нашей классной руководительницы по совместительству учителя литературы Жанны Вольтеровны. «Роман Александрович, все же решили почтить нас своим визитом», произнесла она прежде, чем я успел что-то сказать. По дороге от Георгия Михайловича больше никто не пострадал, и лицо такое сделало, озабоченное. Будто я был хулиганом-рецидивистом и, перемещаясь по школе, оставлял за собой избитых младшеклассников. Так-то она женщина красивая, сравнительно молодая для учителя, чуть больше 30 всего, что на фоне общей массы преподавательского состава смотрится еще более выигрышно. Фигуристая, одевается стильно, даже с легким оттенком провокационности. Лиф, например, мог бы и повыше быть, и не так подчеркивать грудь. Но, стерва, мало того, что по своим предметам гоняла, но это, в принципе, нормальный подход, так еще и обладала редкой злопамятностью. Особенно от нее доставалось девчонкам из мещан, дворян же она колола очень сдержанно. Так как дверь в класс все еще оставалась открытой, я демонстративно выглянул в коридор, посмотрел по сторонам и снова повернулся к Дерликтур. Такое прозвище носила наша классная. «Вроде бы нет, Жанна Вальтеровна», — чуть растерянно ответил учителю. «Но поручиться не готов», — спешил на урок. «Класс, все 17 без меня человек», — прыснул. Но тут же снова словил тишину, стоило женщине строго оглянуться. «Думкопф», — припечатала учитель. «На свое место, Брюс». «Думкопф, нем, болван». Кивнув, я так и сделал. В рамках указа государя-императора в нашей школе декларировалась свобода от сословных различий. Поэтому учителя и ученики должны были общаться, используя имена, фамилии или, при желании уколоть, как в сегодняшнем случае, сочетание имени и отчества. И не дай спаситель кому-то брякнуть ваше сиятельство или господин граф. Мигом схлопочешь замечание, а при наборе трех таких, отправишься на педагогический совет. Работало это только на людях, то есть в присутствии все тех же учителей, и моментально забывалось, стоило им пропасть с радаров. Графы превращались в графов, бароны в баронов, а мещане – в мещан. Жизнь, короче, брала свое и плевать хотела на прекрасные политические инициативы. В нашем выпускном 10-м классе всего 18 человек, 10 мальчиков и 8 девочек. Но есть и другие способы подсчета. Например, по сословному соотношению дворян к мещанам выходило 7 к 11. Если же по группировкам подсчет вести, то таковых насчитывалось 4. Кучковались они, как несложно предположить, вокруг представителей знати. Первый рулил мой товарищ Лалыкин. Под его крылом ходили еще двое дворян помладше, те самые Федотов и Кузьмин, которые дотащили его тушку до кабинета школьного врача. Еще трое парней из мещан тоже решили двигаться с ним, то есть большая часть мужской части класса. Во второй безраздельно царствовала Златочка Зинбулатова, наследница баронского рода, красавица, умница и невероятно расчетливая девица в свои 16 лет. Поговаривали, что она умудрилась опутать долгами и взаимными обязательствами уже целую кучу людей. Причем не только из числа выпускников трех классов, но и из потоков помладше. В прямом подчинении юной баронессы находилось еще 4 девочки и 1 мальчик. В качестве фрейлины ей служила еще одна дворянка, но происхождением пожиже, Василиса Обухова, а верным рыцарем, последний баронет класса Сергей Садовский. Остальная свита, как можно было понять, происходила из мещан.